Что касается Ли, то он еще не оправился от травмы после экзамена. Без медицинского ниндзюцу Цунади он никогда в жизни не сможет выздороветь. За исключением троих выше, все остальные сегодня собрались в парке Конохи. Шикамару, неужели Коноха так боится Сунагакури? Нахмурился Киба. Честно говоря, он вообще не понимал, почему деревня номер один должна бояться другой деревни ниндзя. Шикамару, сидящий на скамейке, откинулся назад, посмотрел на небо и лениво сказал: «Я много раз повторял, что мы на самом деле боимся не Сунагакури, а других деревень ниндзя». «Действительно», Шина кивнул и поправил указательным и средним пальцами свои очки. Ина нахмурила свои брови и молча смотрела вперед, как будто глубоко задумавшись. «Ина, о чем ты думаешь?» – спросил Чоуджи сбоку, поедая картофельные чипсы. Услышав его вопрос, Ина вдруг обернулась, чтобы посмотреть на всех, и озадаченно сказала: «Я не понимаю, почему мы должны бояться других деревень ниндзя? Разве у нас недостаточно ниндзя?» Шикамару покачал головой и улыбнулся. «Нет, с точки зрения количества ниндзя Коноха никого не боится. В нашей деревне намного больше ниндзя, чем у других деревнях». Теперь Киба, Чоуджи и другие еще больше озадачились. «Если это правда, тогда почему Коноха должна бояться других деревень? Но сейчас в деревне нет ниндзя, чья сила достигла уровня Каге, иначе кандидат на Хокаге давно был бы определен. Без ниндзя уровня Каге Коноха никогда не сможет победить другие деревни». Все молчали. Внезапно в сознании Хинаты появилась фигура Юичи, и она мысленно пробормотала: «Разве Юичи-кун не ниндзя уровня Каге? Его Макутан такой сильный». Юичи-кун унаследовал улучшенный геном первого Хокаге. «Его Макутан такой сильный. Разве он не ниндзя уровня Каге? Теперь вся деревня покрыта его деревьями». А, Хината вдруг была ошеломлена и подняла голову. Кто прочитал ее мысли? Только что говорила Ина. Услышав ее вопрос, Шикамару опустил голову и на мгновение задумался. Возможно, но это произошло только потому, что Хокаге сама умер, поэтому Юичи был так зол, что потерял контроль, так что его настоящая сила, вероятно, только на уровне Джоунина. Хотя Макутан, сила первого Хокаге, которая когда-то смогла успокоить мир ниндзя, но Юичи в конце конццов еще слишком молод. Возможно, он сможет сравниться с первым Хокаге в будущем, но не сейчас. Ина задумалась и вспомнила, как Юичи спас ее от двух чоунинов песка. Она чувствовала, что он был даже лучше, чем Асума-сенсей. Это действительно только уровень Джоунина. Настроение у всех было немного подавленным. Понятно, что они – жертва, но теперь они должны заплатить убийце компенсацию. Время пролетело незаметно. Вскоре переговоры в конференц-зале почти подошли к концу. Коноха отказалась передать технику запечатывания, но отдала половину своих миссий деревне Скрытого Песка и вернула Гаару. В то же время деревне Скрытого Песка будет выплачена большая сумма компенсаций для сохранения союза между двумя странами. Шикаку взял ручку и посмотрел на свиток нового союзного договора. Пока он поставит свою подпись, Коноха и Сунагакури снова станут союзниками. «Кажется, я стану грешником Коноха». В тот момент, когда Шикаку уже собирался расписаться, внезапно раздался громкий свист. Бум! Конференц-зал сильно задрожал, а окна мгновенно полопали. В одно мгновение все в здании Хокаге внезапно встали и взволнованно закричали. «Что случилось? Это землетрясение, землетрясение, но в стране огня очень мало природных катаклизмов. Парк Коноха». Шикамару, Ина, Чоуджи и другие внезапно подняли головы и нахмурились, потому что они заметили, что окружающая земля, кажется, начала дрожать. Банг! Внезапно из-под земли вырвалась огромная древесная лиана и быстро проросла на высоту нескольких десятков метров. Глава 161. Глава 161. Бум, бум, бум. Внезапно из-под земли вырвалась огромная древесная лиана и быстро проросла на высоту нескольких десятков метров. А затем один за другим поднимались высокие деревянные сваи на расстоянии 40-50 метров друг от друга, словно гигантские электрические столбы, и проложили путь от ворот Коноха прямо к зданию Хокаге. В следующую секунду, бум, раздался сильный взрыв, а затем на самом дальнем столбе внезапно появилась фигура и сразу же исчезла, мгновенно телепортировавшись на следующий, а позади нее остался бурный поток воздуха, который распространился вокруг, так быстро, что это. Киба уставился на фигуру в небе, которая в мгновение ока промелькнула на всех деревянных сваях, из-за чего он даже не мог видеть остаточное изображение. «Что это? Эти деревянные столбы только что появились из-под земли», — сказал Шикамару, внезапно повернув голову и глядя в сторону здания Хокаге, а затем по ним кто-то пробежал с поразительной скоростью. «Это Юичи, Юичи, разве он не отправился на секретную специальную тренировку? Что он делает в деревне? Я не знаю, но это определенно Юичи, только у него есть Макутан». Ниджи уставился на фигуру, которая быстро пробежала по небу, и нахмурился. Ему было все равно, что собирается делать Юичи, он только волновался из-за его удивительной скорости. «Ты снова стал сильнее, Юичи, Зи, Зис, Зизис». Рука Юичи внезапно покрылась чакрой молнии, и он тут же вытащил клинок Кусанаги и прямо швырнул его в здание Хокаге, которое находилось на расстоянии 100 метров от него. Вжу! Клинок Кусанаги мгновенно устремился вдаль, а затем разбил окно и вонзился прямо в огромный стол в конференц-зале. Зис, чакра молнии, текущая по клинку, мгновенно разрушила свиток союзного договора. В то же время Шикаку, Инаичи и другие ниндзя-конохи отпрыгнули и удивленно посмотрела на вонзившийся в огромный стол клинок Кусанаги. Посланник Сунагакури подумал, что Коноха собирается убить его, поэтому он сразу же вытащил свое оружие и бдительно уставился на Шикаку и других. «Кто?» Инаичи посмотрел в сторону окна и громко закричал. «Как кто-то посмел проникнуть в Коноху и вторгнуться в здание Хокаге? Даже если сейчас Коноха слаба, не каждый может пошатнуть этого бегемота». Вжух! Внезапно в комнату на молниеносной скорости ворвалась нечеткая фигура и остановилась возле стола для переговоров. Юичи посмотрел на людей в конференц-зале и медленно потянулся к рукояти клинка Кусанаги. Шикаку, Инаичи и другие ниндзя-конохи были поражены его внезапным появлением. С другой стороны, посланник песка долго смотрел на Юичи, и выражение его лица внезапно стало немного уродливым. Он очень хорошо помнил внешность Юичи, потому что именно этот ребенок убил господина Баки. Именно они, Сунагакури, прозвали его «Черной молнией». Юичи медленно вытащил клинок Кусанаги со стола и положил его в ножны, а затем тихо вздохнул. «Фух, я успел в последний момент. Время возвращается на минуту назад». Юичи только что смог успешно вернуться в Коноху в течение 3 часов и получил фехтование среднего уровня. Изума и Катицу, два доблестных стража ворот Конохи, были очень удивлены его внезапным появлением здесь и после нескольких простых слов рассказали ему о подписании нового союзного договора с деревней Скрытого Песка и огромной компенсации, которую они должны выплатить Сунагакури. Юичи на мгновение был ошеломлен, а затем без колебаний бросился прямо к зданию Хокаге. Что за шутка, Конохе нужно склонить голову и выплатить компенсацию деревне Скрытого Песка, у которой сейчас даже нет достойного кандидата на должность следующего Кодзекаге. Поэтому Юичи немедленно использовал свою самую быструю скорость и даже специально создал деревянные сваи, чтобы напрямую добраться к зданию Хокаге как можно быстрее. Весь процесс занял около 2 секунд. Из-за слишком высокой скорости от тела Юичи даже шел слабый белый дым, а его одежда почти загорелась. После того, как Юичи вложил клинок Кусанаги в ножны, Шикаку отвел взгляд от этого необычайно выглядящего меча ниндзя и подозрительно посмотрел на него. «Юичи, почему ты здесь?» «В это время Юичи должен искать госпожу Цунаде». «Господин Шикаку, я не подвел вас и успешно выполнил свою миссию». «Выполнил миссию? Юичи нашел госпожу Цунаде?» Шикаку был ошеломлен на мгновение. Его первоначальные ожидания относительно этой миссии не были высокими. Кроме того, до 7-дневного срока осталось еще 3 дня. Вкупе со временем, потраченным на путешествие, Юичи должен был найти госпожу Цунаде за 1 день. Эта миссия прошла слишком гладко. Ниндзя-конохи обыскали столько мест, но никто так и не нашел местонахождение Цунаде. Однако Юичи покинул деревню и всего через несколько дней сразу же нашел ее. Однако сейчас не время удивляться. Сперва нужно закончить переговоры. Шикаку повернул голову и посмотрел на посланника Сунагакури. Выражение его лица резко изменилось. От прежней усталости и нежелания он вдруг стал очень энергичным и решительным. «Извините, сейчас у нас есть более важные дела, так что наши переговоры придется временно приостановить». «Приостановить?» Посланник Песка был ошеломлен. Хотя он не понял, в чем заключалась миссия, о которой говорил Юичи, однако отношение Конохи внезапно так сильно изменилось. «Здесь определенно есть большая проблема. Коноха, ваше время ограничено. Если я сегодня не получу результат, у вас больше не будет возможности продолжать наши переговоры». Теперь Шикаку не слишком заботился об угрозах посланника Песка и небрежно ответил: «Не волнуйтесь, Позже мы позволим нашему кандидату на должность Хокаге лично продолжить с вами переговоры. Кандидат на должность Хокаге, когда в деревне нет Хокаге, они выбирают кандидата на должность Хокаге. Только когда большинство джоунинов в деревне одобрит его, кандидат на должность Хокаге станет настоящим Хокаге. А теперь Шикаку прямо назначил Цунаде кандидатом на должность Хокаге. Кто кандидат на должность Хокаге? Подозрительно спросил посланник песка. Шикаку уверенно улыбнулся и слабо ответил. Внучка первого Хокаге, одна из саннинов, госпожа Цунаде. Цунаде вернулась, выражение лица посланника песка внезапно резко изменилось. Если Цунаде, одна из саннинов, вернется в Коноху, это будет катастрофа. Посланник песка внезапно, казалось, потерял свою силу и безвольно сел за стол переговоров. Глава 162. Увидев вялого посланника песка, Шикаку теперь был очень счастлив. Наконец-то пришло время Конохи начать контратаку. Хаэм, словно вымещая унижение за последние несколько дней переговоров, он даже холодно фыркнул, а затем повернул голову и вышел из конференц-зала вместе с Юичи. Инаичи и другие ниндзя Конохи с многозначительными улыбками посмотрели на посланника Сунагакури, а затем высоко подняли головы и последовали за Шикаку, не оглядываясь назад. После того, как они вышли в коридор и отошли в сторону, Шикаку взволнованно посмотрел на Юичи и спросил, где госпожа Цунаде? ЦССС. Кажется, Шикаку что-то неправильно понял, похоже, он думает, что Цунаде вместе со мной вернулась в деревню. КХМ, она еще не добралась до Конохи. ГМ. Шикаку это не слишком заботило, не имело значения, если госпожа Цунаде еще в пути. Поскольку Юичи уже в деревне, она не может быть слишком далеко. Тогда через какое время прибудет Цунаде сама? Около 3 или 4 дней. В зависимости от состояния Цунаде, восстановление займет 1 или 2 дня, а затем дорога обратно в Коноху, вместе понадобится где-то 3-4 дня. 3-4 дня? Выражение лица Шикаку мгновенно застыло. Посланник Сунагакури определенно не захочет так долго ждать. Даже если он сейчас вернется и скажет, что госпожа Цунаде вернется в Коноху через 3-4 дня, он может даже не поверить. Он наверняка почувствует, что Коноха намеренно пытается задержать время. Без сдерживания могущественного шиноби уровня Каге посланник Сунагакури действительно может осмелиться объявить войну Конохе. В то время, даже если Цунаде вернется, будет уже слишком поздно. Шикаку косо посмотрел на Юичи и внутренне пожаловался. Разве этот ребенок не мог сразу все объяснить? Если бы Юичи дал понять это прямо сейчас, он точно не был бы таким надменным, а мягко попытался уговорить посланника песка подождать несколько дней. Юичи, голос Шикаку внезапно стал серьезным. Ты действительно нашел госпожу Цунаде? Конечно, уверенно кивнул Юичи. Ну, по крайней мере, он не солгал. Подожди, ты вернулся один, а где Наруто? Он остался с Цунаде сама. Фух, девятихвостый в полной безопасности с госпожой Цунаде. Можно не волноваться, только у меня теперь появилась новая проблема. Как заставить посланника песка спокойно подождать в деревне несколько дней? Только если Цунаде сама действительно вернется в Коноху, только так можно избежать войны. Юичи, сколько времени тебе понадобилось, чтобы вернуться в деревню? 2 часа 48 минут и 32 секунды. Всего 2 часа, Шикаку на мгновение застыл. Тогда Цунаде сама должна быть недалеко от Конохи. Почему ее возвращение в деревню займет несколько дней? Итак, Цунаде сама недалеко от Конохи, тогда почему ей нужно 3 или 4 дня, чтобы вернуться? Недалеко? Ха-ха. Я непрерывно использовал технику телесного мерцания, если бы на моем месте был обычный джаунин, ему потребовался бы целый день, и ему придется постоянно принимать военные пилюли, чтобы быстро восстановить свою чакру. Хотя прошло только более 2 часов, но за это время я преодолел расстояние в несколько сотен километров. Причина, по которой я потратил меньше 3 часов, заключается в том, что я использовал технику телесного мерцания почти всю дорогу. А, использовал технику телесного мерцания всю дорогу? Шикаку спокойно посмотрел на Юичи и в очередной раз почувствовал ужас этого ребенка. Непрерывное использование техники телесного мерцания почти 3 часа подряд является отличным испытанием как объема чакры, так и физической формы. Неудивительно, что Сунагакури прозвали его «Черной молнией». Вслед за желтой вспышкой Ишису и телесного мерцания в Конохе появился новый скоростной ниндзя. Такое большое расстояние Цунаде даже в быстром темпе абсолютно невозможно преодолеть за один день. Шикаку немного потерял дар речи, но вскоре он снова успокоился и задумался. В его голове внезапно промелькнули три фигуры. Генма Ширануи, Рейдана Миаши и Иваши Татами. Только что Юичи, казалось, создал деревянные столбы, чтобы избежать обходных путей, и напрямую ворвался в конференц-зал. Если он сделает так же, а затем возьмет с собой этих трех особенных ниндзя и вместе с ними напрямую помчится к тому месту, где находится Цунаде, это определенно сэкономит много времени. Возможно, Цунаде сама сможет вернуться в Коноху сегодня. Думая об этом, Шикаку сразу же поделился своими мыслями с Юичи. Выслушав его план, Юичи не ответил Шикаку, но тайком стиснул зубы. «Почему я не додумался до этого раньше? По прямой время обязательно сократится более чем вдвое. А еще, кстати, можно улучшить Макутан». Юичи немного помедлил, а затем подавленно сказал. «Даже так, чтобы добраться до Цунаде сама потребуется около 8 часов, а затем еще 8 часов обратно. Тогда вместе, это 16 часов. Посланник песка не может ждать так долго. Но даже если Цунаде вернется в деревню, возможно, ее состояние сделает его только счастливее. 8 часов. Ха-ха, этого достаточно. Вам нужно всего лишь добраться до Цунаде сама, а чтобы вернуться, потребуется всего лишь минута». Шикаку загадочно улыбнулся. «Минута? Техника построения летящего грома? Правильно. Хотя у техники летящего бога грома сейчас нет ни одного приемника, но есть техника построения летящего грома. Генма Ширануи, Рейдана Миаши и Иваши Татами вместе могут использовать технику построения летящего грома. С помощью этой техники Цунаде можно мгновенно телепортировать обратно в Коноху. Просто откуда у Шикаку уверенность, чтобы отправить больную Цунаде обратно в Коноху, чтобы оказать давление на Сунагакури? Тогда кто те три ниндзя, которые последуют за мной?» — намеренно спросил Юичи. Увидев, что ему совсем не было любопытно, Шикаку был немного разочарован. Именно из-за такого спокойствия Юичи совсем не был похож на обычного 12-летнего ребенка. Хотя его сила, наверное, на уровне Хокаге, но, к сожалению, советники не верят в него, а самого Юичи было недостаточно, чтобы отпугнуть другие деревни. Так что все еще нужно, чтобы Цунаде сама вернулась и заняла должность Хокаге. Глава 163. Глава 163. Вжух, вжух, вжух, вжух. Четыре фигуры быстро прыгали по высоких деревянных столбах и на огромной скорости направлялись вдаль. Юичи оглянулся на Ширану и Генму, Рейдана Миаши и Иваши Татами позади себя и слегка нахмурился. «Они такие медленные. С их скоростью мы сможем добраться до Цунаде примерно за 9 или 10 часов». Юичи беспомощно вздохнул и медленно прыгнул к следующему столбу, который внезапно поднялся из-под земли. Высота каждого деревянного столба составляла более 10 метров. Юичи даже не использовал технику телесного мерцания, потому что его обычная скорость была даже выше, чем у троих опытных джоунинов позади него. Ширану и Генма, Рейдана Миаши и Иваши Татами начали потеть, а их дыхание стало постепенно учащаться. Они покинули деревню 2 часа назад и постоянно прыгали между деревянными столбами. Сначала все было нормально, но постепенно все трое начали чувствовать усталость. Именно из-за этого они теперь смотрели на Юичи как на чудовище. Он не только все время бежал впереди, но и одновременно использовал Макутан, но сейчас его дыхание все еще оставалось ровным и стабильным. Казалось, что он просто сделал небольшую разминку. Такая чудовищная физическая сила. Без сомнения, он определенно синджу. Юичи продолжал постоянно создавать деревянные столбы, и они двигались вперед по прямой на огромной скорости. «Не нужно избегать препятствий, не нужно замедляться, просто продолжайте ускоряться». Вскоре Юичи даже сам не заметил, как опыт стихии дерева значительно улучшился, и в его голове прозвучало электронное оповещение. «Динь, поздравляю, техника древесного дракона повышена до промежуточного уровня». «Поздравляю, техника древесного голема повышена до промежуточного уровня». «Поздравляю, техника рождения моря деревьев повышена до промежуточного уровня». Эти три нынешних сильнейших ниндзюцу Макутана Юичи, наконец, были повышены до промежуточного уровня. Алмазный Макутан 51.3%, второй этап наследования способностей. Хэймэм, когда уже начнется третий этап, и насколько сильным будет режим мудреца? Юичи посмотрел на прогресс с наследования и задумался, продолжая быстро двигаться вперед. Ширану и Генма, Рейданами Ашии и Вашитатами молча последовали за ним. Время пролетело незаметно. Несколько часов спустя Юичи, Ширану и Генма, Рейданами Ашии и Вашитатами, наконец почти добрались до Цунади. Юичи немного замедлился и оглянулся на них. В этот момент все трое уже устали и могли потерять сознание в любой момент. Хаймэм, у них вообще остались силы, чтобы активировать технику построения летящего бога грома, Коноха. Неосознанно наступили сумерки. Шикаку удалось выиграть несколько часов, но теперь он больше не мог тянуть время. Посланник песка, который изначально испугался, когда услышал известие о возвращении Цунади, теперь еще более высокомерно посмотрел на Шикаку и других ниндзя Коноха. Хаймэм, Коноха, разве вы не говорили, что принцесса Цунади, кандидат на должность Хокаге, собирается лично продолжить со мной переговоры? Тогда, пожалуйста, позовите ее, я жду. Хех, похоже, ниндзя Коноха солгали мне. Возможно, они даже не нашли Цунади, а просто пытались напугать меня. Мысленно усмехнулся посланник песка и посмотрел на Шикаку с презрением. Для меня большая честь лично встретиться с легендарной Цунади. Инаичи крепко сжал кулаки, изо всех сил пытаясь сдержаться. Ох, как он хотел врезать этому посланнику песка. Он терпел его цинизм целых 3 часа. Если бы Шикаку не продолжал постоянно намекать ему глазами, он бы давно сделал это. Несколько секунд в конференц-зале никто не говорил. Посланник песка несколько секунд холодно смотрел на ниндзя Коноха, а затем внезапно разозлился. Очень хорошо, ситуация в деревне скрытого песка уже ужасная и хуже быть не может. Тогда мы все умрем вместе. Он поклялся затащить Коноху в воду. Деревня скрытого камня и деревня скрытого облака не упустят такую хорошую возможность подавить Коноху. Раз уж принцесса Цунади не хочет меня видеть, тогда я пойду. Сказав это, он встал и двинулся в сторону двери, готовясь уйти. Переговоры были полностью сорваны. Шикаку старался как можно больше задержать время, поэтому он резко встал, когда посланник песка собирался покинуть комнату, и поспешно сказал: «Стойте, давайте еще раз обсудим условия». Банк, дверь открылась, и слова Шикаку внезапно оборвались, потому что за дверью стояла Цунади. «Госпожа Цунади, вы, наконец, прибыли». В тот момент, когда он увидел Цунади, Шикаку почувствовал огромное облегчение. С другой стороны посланник песка замер, как каменная статуя, и тупо уставился на Цунади. Неужели ниндзя Коноха говорили правду? Они действительно нашли Цунади, которая давно исчезла, и вернули ее в Коноху. Это нехорошо. Цунади, одна из легендарных саннинов, является ниндзя с силой уровня Каге. Даже сейчас, после потери еще одного саннина Джирайи, она имеет возможность быстро победить деревню скрытого песка. Как только посланник песка начал испытывать страх, лицо Цунади внезапно побледнело, и она немного пошатнулась. Шизуни позади нее поспешно протянула руку и поддержала ее. В этот момент выражение лица посланника песка стало немного странным, и он внимательнее присмотрелся. Внезапно он заметил, что лицо Цунади было очень бледным, и она даже слегка дрожала. Как ни посмотри, сейчас она выглядела не очень и, кажется, могла упасть в обморок в любое время. Если такая Цунади вернулась в Коноху, то как насчет саннина? Любой генин может убить ее. Через мгновение посланник песка успокоился и стал еще более возбужденным. Он очень испугался, когда впервые услышал, что Цунади вернулась в Коноху, но теперь, когда он увидел ее, он вообще не беспокоился. Потому что, судя по ее состоянию, она должна была получить серьезную травму или заболеть какой-то странной болезнью. Другими словами, в данный момент в Коноху нет ниндзя уровня Каге, а у них, Сунагакуре, есть госпожа Чиё. Несмотря на то, что сейчас она очень старая, ее определенно можно назвать ниндзя уровня Каге. Она определенно сильнее, чем умирающая Цунади. С другой стороны, настроение Шикаку тут же упало с облаков в бездну. Что случилось с Цунади сама? Как она стала такой? Возвращение Цунади в таком виде в деревню намного хуже, чем ее отсутствие. Почему Генма и остальные не остановили ее? Принцесса Цунади, кажется, больна. Какой сюрприз! Ниндзя-медик номер 1 в мире ниндзя также может заболеть? Презрительно усмехнулся посланник песка. Цунади стабилизировала свою фигуру и медленно подняла голову, чтобы посмотреть на посланника песка, а затем холодно сказала: «Шикаку и Наичи, выбросьте его из Коноха. Глава 164. Глава 164. Внезапно выражение лица посланника песка стало уродливым. Наверное, он и не мечтал, что хотя Цунаде выглядела такой слабой, но она на самом деле осмелилась сказать такие слова. Если он покинет Коноху, тогда Сунагакури и Коноха действительно могут пойти на войну. «Проваливай отсюда», — снова заговорила Цунаде. «Даже если посланник песка раньше просто блефовал насчет войны, но сейчас он должен был уйти». Он холодно взглянул на Цунаде, а затем покинул конференц-зал. «Госпожа Цунаде», — неуверенно сказал Шикаку и собирался спросить, почему она прогнала посланника песка. Однако Цунаде внезапно посмотрела на него и холодно прервала. «Коноха, самая сильная деревня ниндзя. Ни одна деревня не может заставить Коноху склонить голову». Шикаку на некоторое время был ошеломлен. Он, конечно, это понимал. «Если вы идете на компромисс один раз, тогда вы пойдете во второй, третий и десятый раз. Коноха, которая находится в эпицентре беспорядков, определенно не может показывать слабость в это время. Если сегодня они согласятся на возмутительные условия деревни Скрытого Песка под предлогом войны, тогда завтра отдадут несколько городов Страны Огня деревни Скрытого Камня, а послезавтра согласятся позволить клану Хьюга эмигрировать в деревню Скрытого Облака. Однако, хотя Шикаку все это прекрасно понимал, но у него не было мужества рисковать. Наоборот, Цунаде другая. Хотя она сейчас страдает гемофобией, но у нее есть мужество, которое должно быть у Хокаге. Вот почему Шикаку не мог стать Хокаге. Он может быть только стратегом и советником Коноха. В конференц-зале внезапно наступила тишина. Шикаку молчал, и Наичи тоже молчал. Возле здания Хокаге, Юичи стоял на балконе офиса Хокаге и с улыбкой смотрел на уходящего посланника песка. После того, как он покинул конференц-зал, посланник песка воссоединился со своими товарищами из деревни Скрытого Песка, а затем они вместе покинули Коноху. Как посланник, который отправился во вражескую деревню на мирные переговоры, конечно же, он прибыл вместе с командой ниндзя-охранников. Однако Юичи не заметил, что в это время стоящий на скале Хокаге Данзо тоже улыбнулся. «Сунагакури действительно начнут войну с Конохой, этого никто не знает, поэтому никто также не знает, стоит ли отправлять команду для переговоров в деревню Скрытого Песка. Но в это время в Конохе возник другой кризис. Как только ниндзя песка покинули Коноху, Цунаде в конференц-зале больше не могла держаться и сразу же упала в обморок. «Госпожа Цунаде! Госпожа Цунаде!» Цунаде сама, Шикаку, и Наичи и другие были напуганы. В следующий момент Цунаде была срочно доставлена в больницу Коноха. Однако Шизуни знала, что болезнь Цунаде не может быть вылечена ниндзя-медиками, потому что это психологическая болезнь. Появление Юичи заставило Цунаде увидеть слабый лучик света. Возможно, в будущем этот слабый свет сможет рассеять тьму в ее сердце. Однако внезапно пришло известие о смерти Джирайи. После того, как Цунаде прогнала посланника песка, она спросила Шикаку: «Джирайя действительно мертв?» Получив ответ, Цунаде сильно пострадала и сразу же упала в обморок. Ее собственная фобия связана с тем, что, когда она видит кровь, она вспоминает своего младшего брата и возлюбленного, которые умерли у нее на глазах. Дело не в том, что Цунаде действительно боится крови, а теперь Джирайя тоже умер. Маленький лучик света, который, наконец, появился, был мгновенно окутан большей тенью. Психическое заболевание заставило Цунаде выглядеть так, как будто она вот-вот умрет. Шикаку, Инаичи и другие ниндзя-конохи, не успевшие порадоваться возвращении Цунаде, внезапно получили известие, что она тяжело больна. Это просто ужасные новости для Коноха. В больнице Шикаку стоял у двери палаты Цунаде и обеспокоенно посмотрел на Шизуни рядом с собой. «Неужели нет никакого способа вылечить Цунаде сама?» Шизуни вздохнула. «Я не знаю. Прошло уже столько лет, но госпожа Цунаде не может выбраться из тени произошло. Нелегко преодолеть боль от потери любимых и близких. По диагнозу ниндзя-медика, если состояние Цунаде не улучшится, тогда она действительно может оказаться в опасности для жизни. Если сердце Цунаде будет полностью покрыто тьмой, тогда она потеряет желание жить и быстро ослабнет». Шикаку беспомощно вздохнула и спросил: «Может быть, есть хоть небольшая надежда? Мы должны попытаться сделать все возможное, чтобы спасти Цунаде сама». Услышав его вопрос, Шизуни ненадолго задумалась и ответила: «Может быть, Юичи сможет попробовать. Он унаследовал Макутан первого Хокаге, родословную Синджу, и был признан Цунаде сама. Я сейчас же позову его». На самом деле в этот момент Юичи уже пришел в больницу. В конце концов, это Цунаде. Было бы стыдно, если бы она умерла вот так. Если ее действительно невозможно спасти, то лучше убить ее самостоятельно. Юичи, который только что прибыл в больницу, был немедленно вызван Шикаку. После того, как Шикаку и Шизуни кратко объяснили ситуацию Цунаде, Юичи толкнул дверь и вошел в палату. Как только он вошел, он сразу же увидел Цунаде, лежащую на кровати и безумно дрожащую. Такая пытка негативными психологическими эмоциями действительно заставила Юичи внутренне вздохнуть. И после того, как он вошел, Цунаде как будто что-то почувствовала и медленно повернула голову. В ее темно-карих глазах, в отличие от прежних, появился сияющий блеск. В это время только Юичи может немного согреть ее сердце. Юичи. Цунаде медленно открыла свои розовые губы и очень слабо заговорила. Юичи быстро подошел к постели Цунаде и обеспокоенно сказал: «Сестра». Это слово «сестра» заставило сердце Цунаде внезапно забиться, и самые теплые воспоминания глубоко в памяти немного пробудились. К сожалению, Юичи просто Юичи, а не Наваки. Кроме того, его характер не похож на характер Наваки, как Наруто. Итак, глаза Цунаде снова помутнели после кратковременной вспышки. Глядя на ее плачевное состояние, Юичи догадался, что через несколько дней она действительно может умереть. «Может быть, лучше мне просто убить ее, я хотя бы смогу получить награду за убийство персонажа. Но очевидно, что сегодня шансов нет, нужно найти подходящее время», — в трансе подумал Юичи. Внезапно в этот момент Цунаде слабо подняла руку и указала на свой светло-зеленый плащ, который висел сбоку. Следуя за ее пальцами, Юичи подошел к вешалке для одежды и вынул из внутреннего кармана маленький желтый свиток. Хм, свиток. Однако, когда Юичи повернулся и собирался спросить, Цунаде, казалось, потеряла сознание. «Похоже, она хотела дать мне этот свиток», — подумал Юичи и вышел из палаты. Шикаку и Шизуне, которые с тревогой ждали за дверью, тут же встали. Шикаку даже не успел ничего сказать, когда Шизуне внезапно громко воскликнула, когда увидела свиток в руках Юичи. «Цунаде сама, действительно дала его тебе». Юичи на мгновение остолбенел. «Неужели в этом маленьком свитке записано что-то важное?» «Юичи, то, что здесь записано, очень важно. Ты должен хранить этот свиток в безопасности». «Черт, здесь действительно записано что-то важное. Неужели это техника силы сотни или другие ниндзюцу Цунаде?» «Цунаде действительно хочет дать ему этот свиток». Глава 165. Глава 165. Два дня спустя. Утро. Юичи надел выстиранную черную рубашку с короткими рукавами и черные брюки, а затем посмотрел на маленький желтый свиток на столе. Вчера он целый день и почти всю ночь изучал ниндзюцу Цунаде, однако не добился никакого прогресса. По сравнению с самостоятельным обучением, Юичи теперь считает, что более надежно полагаться на систему для непосредственного получения новых ниндзюцу. Вместо того, чтобы тратить свободное время на изучение ниндзюцу Цунаде, лучше продолжить фармить Макутан и раньше перейти на третий этап наследования, чтобы открыть режим мудреца. Изучение ниндзюцу – пустая трата времени. Когда Юичи собирался найти место, чтобы пофармить Макутан, к нему внезапно пришел Наруто, поэтому он вынужден был отправиться вместе с ним в парк Конохи, чтобы помочь ему практиковать Расинган. В этот момент Наруто уже находился на третьем этапе практики Расингана, однако Юичи не думал, что он сможет в ближайшее время совершить прорыв. Ему потребовалось много времени, чтобы завершить последний этап практики в аниме, так что Юичи просто лениво прислонился к дереву и небрежно посмотрел на Наруто. Наруто сначала создал теневого клона, а затем начал практиковать третий этап. Бум! Внезапно в следующую секунду первоначально тихий воздушный шар ярко засветился, но не лопнул. Юичи на мгновение остолбенел. Наруто взволнованно посмотрел на него и закричал: «Ха-ха, Юичи, я сделал это, у меня получилось, получилось, получилось». Блять, Наруто так быстро выучил Расинган. Но он не слышал системной подсказки, значит, практика Расингана еще не считается завершенной. Немного подумав, Юичи сказал: «Попробуй теперь объединить все три этапа и снова используй Расинган». «Хорошо». Наруто кивнул, вытянул свою ладонь и начал собирать чакру, а теневой клон помогал ему вращать ее в различных направлениях и поддерживать баланс. Он на одном дыхании объединил все три этапа и вскоре на его ладони начал формироваться небольшой шар чакры. Расинган Наруто удался. В то же время в голове Юичи прозвучало электронное оповещение. «Динь, поздравляю хозяина с выполнением первого варианта. Научите Наруто Расингану. Награда – подарочный пакет любого персонажа из мира Наруто. Эта награда позволяет мгновенно выучить все ниндзюцу любого из персонажей, с которыми хозяин уже встречался, и напрямую повысить их до промежуточного уровня. Пожалуйста, выберите персонажа. Динь, Орочимару, Асума, Цунаде, Саски Учиха, Куринай, Инаиманака, Кисами Хашигаки, Шикаку Нара, Сакура Харуна, Итачи Учиха». После этого появился список всех персонажей, с которыми был знаком Юичи. Этот подарочный пакет позволяет мгновенно выучить все ниндзюцу любого из встреченных тобой персонажей. Глаза Юичи загорелись, и он проигнорировал взволнованного Наруто, который прыгал после успешного создания Расингана, и сразу же нажал на имя Учихи Итачи. Но когда Юичи выбрал Учиху Итачи, он обнаружил, что не сможет получить Мангекё Шаринаган, который он так сильно жаждал, а просто различные ниндзюцу Итачи. Но в принципе это понятно, ведь Шаринган не ниндзюцу, а Кетки Гинкай, то есть уникальная родословная клана Учиха. Значит, я могу получить только ниндзюцу. Тогда среди всех персонажей, с которыми я столкнулся, чье ниндзюцу является самым эффективным? Юичи думал, что он уже достаточно силен с точки зрения атакующей силы. Тогда кого мне выбрать? Юичи ненадолго задумался. Он поколебался несколько секунд, а затем решительно сказал: «Я выбираю Цунаде». «Динь, вы действительно хотите выбрать подарочный пакет персонажа Цунаде?» «Да, Динь. Поздравляю хозяина с получением всех ниндзюцу Цунаде. Усиленная чакрой мощь. Усиленная чакрой мощь. Пинок боли. Медицинские ниндзюцу. Мистическая ладонь. Скальпель чакры. Техника силы сотни. Искусство ниндзя. Божественная регенерация. Печать инь. Техника призыва. Кацую». В следующую секунду Юичи почувствовал, что в его сознании появилось много новых ниндзюцу, которыми он никогда раньше не владел. Когда он погрузился в это огромное количество новых ниндзюцу, на его лбу постепенно начал появляться пурпурный узор ромба. Юичи вообще не заметил, что его чакра быстро поглощалась и формировала печать силы сотни, а скорость поглощения просто пугает. Наруто, который был счастлив, потому что выучил Расинган, внезапно почувствовал ужасающие колебания чакры, из-за которых почти мгновенно образовалась буря. Наруто повернул голову, посмотрел в сторону Юичи и увидел покров голубой чакры вокруг его тела. Похоже, чакра образовала непроницаемую стену, окружив Юичи. Что случилось? Наруто был ошеломлен. В следующую секунду чакра начала распространяться, и на Наруто внезапно обрушился ужасающий шторм. Бум! Оглушительный взрыв прозвучал в парке Конохи, деревня скрытого песка, резиденция Кадзекаге. В конференц-зале посланник песка вернулся обратно в деревню и сообщил о ситуации в Конохе. Услышав его объяснение, Чиё была очень беспомощна. Что за идиот? Очевидно, он отправился в Конаху, чтобы извиниться и умолять подписать союзный договор, но он поверил так называемой разведке шпионов и высокомерно потребовал у Конохи компенсацию, полагая, что Джирайя мертв. Боже, за что ей такие трудности? Она старая женщина, почему она не может нормально отдохнуть во время своей пенсии? Теперь ситуация стала еще хуже. Посланник песка посмотрел на Чиё и обеспокоенно спросил: «Госпожа Чиё, что нам теперь делать? Теперь у тебя все еще есть наглость, чтобы спрашивать меня, что нам теперь делать?» «Хэймэм». Чиё холодно фыркнула и промолчала с холодным выражением лица. Посланник песка праведно сказал: «Чиё сама, я думал о деревне. Если мы действительно безоговорочно сдадимся Конохе, то мы никогда не сможем избавиться от Конохи, и Сунагакури никогда не сможет стать сильнее». Эти слова немного успокоили Чиё. Сунагакури действительно больше не может так продолжать. Но теперь, когда это произошло, они могут только поставить все на карту и пойти ва-банк. «Приготовьтесь к внезапному нападению на Конаху сегодня ночью. Мы пересечем границу и давайте застанем Конаху, насколько это возможно, врасплох». Когда посланник песка и другие джоунины услышали это, они были ошеломлены. Глядя на них, Чиё внезапно рассердилась и громко выругалась. «Разве это не из-за вас, особенно ты, Саске? Если бы ты последовал моим инструкциям с самого начала, то сейчас мы бы спокойно подписали с Конохой мирный договор, а не планировали секретную операцию. Сейчас мы должны незаметно напасть на Конаху и вернуть Гаару, тогда мы сможем восстановить сдерживающую силу Сунагакури. Пока они смогут вернуть Джинчурики обратно, все станет намного проще. У Чио на самом деле не было идеи воевать с Коноха, ведь она ясно понимала, насколько сильна Коноха. Она просто хотела внезапно мобилизовать большое количество ниндзя, чтобы атаковать Коноху врасплох и вернуть Гаару, а после этого они сразу же могут отступить. Чио верила, что Коноха не сможет отомстить им, потому что деревня Скрытого Камня и деревня Скрытого Облака обязательно присоединятся и помогут противостоять Коноху. По сравнению с деревней Скрытого Песка, деревня Скрытого Камня и деревня Скрытого Облака являются самой большой угрозой для Коноху. Посланник Песка и остальные джоунины переглянулись и кивнули. Кажется, что теперь они могут только внезапно напасть на Коноху и вернуть Гаару, а затем ждать поддержки деревни Скрытого Камня и деревни Скрытого Облака. Похоже, что другой альтернативы для Сунагакури нет. Когда деревня Скрытого Песка собиралась напасть на Коноху, Коноха в этот момент была отчаянно опустошена из-за болезни Цунади. Даже Шикаку думал о том, как заставить Цунади пережить опасность, и проигнорировал угрозу со стороны Сунагакури. Глава 166. Дело не в том, что Шикаку не думал, что Сунагакури могут напасть на Коноху. Просто он не знал, насколько они полны решимости на этот раз. Когда Шикаку беспокоился о Цунади, внезапно раздался громкий взрыв, из-за которого даже люстра в комнате слегка дрожала. Шикаку быстро подошел к окну, чтобы посмотреть, что произошло снаружи, и увидел, как со стороны парка Коноху в небо поднялось огромное облако пыли и дыма. Он был ошеломлен на секунду, а затем быстро выбежал на улицу и поспешил в этом направлении. По пути он столкнулся с Инаичи, несколькими джоунинами и ниндзянбу, которые тоже были встревожены взрывом и на огромной скорости направлялись в парк Коноху. Несколько минут спустя, вскоре Шикаку прибыл в парк Коноху и сразу же увидел огромное облако пыли и дыма, которое начало постепенно рассеиваться. Казалось, над парком пронеслась сильная буря, и даже сейчас все еще можно было ощутить слабые порывы ветра, которые распространялись вокруг. Шикаку посмотрел на фигуру неподалеку и поспешно шагнул вперед. Чоуза, что здесь произошло? Человек, прибывший до него в парк Коноху, был отцом Акимичи Чоуджи, Акимичи Чоуза. Вперед, когда в деревне нет Хокаге, с целью усиления обороны Коноху эти могущественные джоунины участвовали в патрульных миссиях. Чоуза оглянулся на Шикаку и слегка нахмурился. Шикаку, я тоже только что прибыл сюда и не знаю, что здесь произошло, но кое-кто точно должен знать. Сказав это, он внезапно отступил, обнажая фигуру Наруто, Узумаки Наруто. Шикаку застыл и посмотрел на Наруто. Неужели что-то случилось с Девятихвостым? В этот момент Наруто поднял палец и указал вдаль. Юичи. Кажется, его чакра вышла из-под контроля. Чакра вышла из-под контроля? Такая ситуация встречается редко. Как правило, только при использовании очень сложного ниндзюцу может стать очень трудно контролировать чакру. Более того, человек только зря потратил свою чакру и серьезно никак не пострадает. Но когда Шикаку проследил за пальцем Наруто, внезапно выражение его лица постепенно стало немного вялым. Поскольку на расстоянии нескольких метров отсюда бессознательный Юичи лежал на земле, а чакра вокруг его тела действительно вышла из-под контроля и постоянно вращалась, без какой-либо регулярности. Как шиноби может потерять контроль над своей чакрой? Лицо Шикаку вдруг стало мрачным. Юичи, столб Коноху в будущем. Благодаря Макутану у него есть талант и потенциал, с которыми обычные люди вряд ли могут сравниться. Если с ним что-то случится, это, безусловно, очень серьезная потеря для Коноху. Быстрее, позовите ниндзя-медиков. Инаичи отдал приказ вместо Шикаку, чье настроение сейчас было в беспорядке. Несколько ниндзя сзади кивнули и поспешно отскочили. Некоторое время спустя прибыли ниндзя-медики. Но они не понимали, почему чакра Юичи вышла из-под контроля. И за такое долгое время эта потерявшая контроль чакра не собиралась рассеиваться и дико распространялась вокруг, постоянно вызывая сильные порывы ветра. Хотя нынешняя ситуация уже не такая страшная, как раньше, но обычные люди вообще не могли подобраться к Юичи через мощную бурю чакры. Увидев, что ниндзя-медики, казалось, растерялись, сердце Шикаку мгновенно упало. Ниндзя-медики ничего не могли поделать и даже не знали, что происходит. «Наруто, почему чакра Юичи вдруг вышла из-под контроля?» — тихо спросил Шикаку, но Наруто сбоку внезапно закричал. «Эй, что это за ромб на лбу Юичи?» «Ромб на лбу? Какой ромб?» Все посмотрели на лоб Юичи и увидели пупурный символ в виде ромба. «Что это?» Несколько ниндзя недоумевали. Внезапно глаза Шикаку расширились. «Это точно такой же символ, что и на лбу Цунади сама. Услышав это, Инаичи и Чоуза внезапно повернулись, чтобы посмотреть на него, а затем громко закричали: «Быстро позовите Шизуни!» Да, несколько ниндзя выполнили их приказ. Спустя некоторое время прибыла Шизуни. Она заботилась о госпоже Цунади в больнице и внезапно услышала новость о том, что чакра Юичи вышла из-под контроля. Честно говоря, она очень сильно удивилась. Этот ребенок, монстр с огромной силой, как с ним могло что-то случиться? Когда Шизуни посмотрела на Юичи, она с первого взгляда увидела печать силы сотни на его лбу и была мгновенно ошеломлена. Этот малыш, ниндзя вокруг хотели знать, что происходит, и с тревогой смотрели на нее. «Шизуни, что случилось с Юичи?» — встревоженно спросил Шикаку. Шизуни медленно пришла в себя и после нескольких глубоких вдохов успокоила свое сильно потрясенное сердце, а затем повернула голову и посмотрела на Шикаку. «Помнишь свиток, который Юичи получил позапрошлой ночью от Цунади сама?» «Ага, конечно, как Шикаку мог забыть об этом? Но какое отношение потерявшая контроль чакра имеет к свитку? В этом свитке записаны какие-то ниндзюцу?» «Да». Шизуни кивнула и снова посмотрела на печать Бейкугу на лбу Юичи. «Это ниндзюцу госпожи Цунади, ниндзюцу С-ранга, созданное самой госпожой Цунади. Как ниндзюцу, созданное одной из саннинов, оно не должно быть простым ниндзюцу». Шикаку, Чоузи и Наичи внезапно повернули головы и уставились на Шизуни. Пурпурная отметка на лбу называется печатью силы сотни. Сохраняя огромное количество чакры в течение длительного периода времени в точке на лбу, пользователь создаст эту печать. Это ниндзюцу С-ранга. Ниндзюцу С-ранга, другими словами, это абсолютная запретная техника. Шизуни внезапно сделала паузу и начала дрожать. Но этот ребенок на самом деле выучил запретную технику, созданную госпожой Цунади, всего за 2 дня. Я никогда слышала, чтобы в мире ниндзя существовал такой талант. Юичи выучил запретную технику за 2 дня. Шикаку молча сглотнул и повернул голову, чтобы посмотреть на Юичи, который потерял контроль над своей чакрой, и спросил: «Тогда почему его чакра вышла из-под контроля?» Шизуни горько улыбнулась и рассмеялась. «Я думаю, наверное, потому что этот ребенок слишком талантлив». «Слишком талантлив? Я только что заметила, что вся чакра, которая вышла из-под контроля, на самом деле быстро поглощаются печатью Бейкуго. Изначально эта печать могла только медленно поглощать избыток чакры и сохранять ее в метке на лбу, но, похоже, объем чакры Юичи настолько большой, что скорость поглощения печати силы сотни должна быть ускорена». Сказав это, Шизуни снова посмотрела на Шикаку и продолжила: «Значит, должно быть так, что печать силы сотни не успела поглотить переполняющую чакру, поэтому Юичи попал в нынешнее состояние потери контроля над своей чакрой». Шикаку моргнул, а Инаичи и Чоуза переглянулись. Кажется, они поняли. Другими словами, печать силы сотни не смогла вовремя поглотить избыток чакры, поэтому она стала такой безудержной. Глава 167. Потому что количество чакры слишком большое, печать силы сотни не смогла вовремя поглотить избыток чакры. Боюсь, такая ситуация может появиться только у Юичи, и в мире ниндзя больше никогда не найдется второго такого человека. «Что нам теперь делать?» — спросил Шикаку. Шизуни слегка нахмурилась. Она тоже не знает, что теперь делать. Боюсь, только создатель печати Бейкуго, госпожа Цунади, может решить эту проблему. Возможно, даже госпожа Цунади никогда не ожидала, что чья-то чакра будет настолько огромной, что печать силы сотни не успеет вовремя поглотить избыток чакры. Он может полагаться только на себя. Шизуни вздохнула и беспомощно покачала головой. Шикаку немного потерял дар речи, что значит полагаться на себя. Что делать, если Юичи навсегда останется в коме и никогда не сможет проснуться? Наступила минута молчания. Короче говоря, независимо от того, когда он проснется, сначала нужно найти способ переместить его в безопасное место. Если Юичи продолжит так лежать в парке, тогда скоро об этом узнает вся деревня. Удивительно талантливый гений, наследник Макута на первого Хокаге, потерял сознание, а его жизнь и смерть неизвестны. Нынешняя Коноха больше не может позволить себе слышать плохих новостей. Но даже если можно скрыть эту информацию от обычных жителей, то шиноби Конохи все равно рано или поздно узнают об этом. Шикаку несколько раз предупредил ниндзя-медиков и строго запретил им всем говорить об этом. После тяжелой работы Юичи, наконец, тайно перевели в больницу Конохи. Первым, кто посетил Юичи в больничной палате, был тот, кто удивил Шикаку. Мастер Данзо. Данзо медленно толкнул дверь и вошел в палату, хотя на его лице не было ни радости, ни гнева, но по тонким изменениям в его выражении лица Шикаку неожиданно обнаружил, что Данзо, похоже, беспокоился о безопасности Юичи. Что произошло с Наганой Юичи? Шикаку подробно рассказал Данзо о ситуации Юичи. Данзо повернулся и подошел к двери, однако, когда он уже собирался выйти, он внезапно заговорил: «Неважно каким способом, ты должен спасти его». Шикаку был немного удивлен. Данзо действительно придает такое большое значение Юичи, однако через некоторое время он внезапно понял: Макутан – незаменимая сила Конохи, поэтому в любом случае Юичи не может попасть в беду. Он просто хочет использовать его как мощное оружие сдерживания. Конечно же, Данзо остался таким же, как и прежде. «Мастер Данзо, не волнуйтесь, я сделаю все возможное». После того, как Данзо ушел, Шикаку подошел к окну и посмотрел на хмурое и тусклое небо. Скоро стемнеет, а сейчас опять пасмурно. Похоже, сегодня вечером погода будет не слишком хорошей. Может быть, всю ночь будет идти проливной дождь. Плохая погода еще больше ухудшила его настроение. Зис. Внезапно в небе вспыхнула молния, а несколько минут спустя начался проливной дождь, и на Конаху обрушилась сильная буря. На границе между страной огня и страной ветра, скрытые в ночи нечеткие фигуры торопливо приближались к перевалу Кикёа возле пограничной крепости Конохи. Проливной дождь и холодный ветер заставили нескольких шиноби Конохи сесть вокруг костра. Они плотно затянули свою одежду и начали жаловаться. «Черт побери, почему внезапно пошел такой сильный дождь? Ага, сейчас погода слишком быстро меняется. Постарайтесь набраться терпения. Вопрос между Конохой и Сунагакури еще не решен. Чтобы предотвратить атаки, которые могут произойти в любой момент, мы должны всегда быть начеку». Внезапно к ним подошел лидер команды ниндзя и сделал выговор. «Да, да, есть». Несколько шиноби Конохи быстро кивнули и продолжили молча сидеть вокруг костра. Лидер команды ниндзя развернулся и сказал: «По очереди отдыхайте, каждый дежурит по одному часу». Как раз в тот момент, когда он собирался уйти, внезапно мимо пронеслось несколько черных фигур, а затем его голова упала на землю. Зис. Вдруг в небе снова вспыхнула молния. Мертвые шиноби Конохи лежали вокруг костра, а кровь залила землю вокруг. Кто-то вдруг пнул ведро с водой, и огонь мгновенно погас. Зис. Многочисленные нечеткие силуэты бесшумно двигались под дождем и быстро мчались по лесу, направляясь в сторону Конохи. Конохо. Ночью. Клан Нара. А-а-а. Шикаку сонно зевнул и собирался заснуть, но ему всегда казалось, что он что-то упустил из виду. Он несколько минут думал, но никак не мог вспомнить, поэтому просто покачал головой. Однако как только он лег на кровати и уже собирался заснуть, внезапно за его дверью послышались торопливые шаги. Шикаку внезапно встал, вытащил кунай и открыл дверь. Снаружи мокрый ниндзя Анбу опустился на одно колено и уважительно сказал: «Господин Шикаку». Шикаку посмотрел на ниндзя Анбу и нахмурился. Что случилось? Большое количество ниндзя песка вторглись в страну огня. Услышав это, Шикаку вдруг вспомнил то, что забыл. Забыл проверить ситуацию с Унагакури, когда мы получили информацию. Только что, ответил ниндзя Анбу. Однако информацию прислал не отряд ниндзя на границе, а обычная команда ниндзя, которая выполняла задание в стране огня. Информацию отправил не отряд ниндзя на границе. Тогда это означает, что шиноби песка успешно вторглись на территорию страны огня. Шикаку глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Война действительно началась. Он вернулся обратно в свою комнату и снова вышел через 2 секунды. В этот момент Шикаку уже надел свой зеленый жилет Джоунина. «Пойдем, сообщите всем свободным Джоунинам собраться в здании Хокаге». Полчаса спустя в здании Хокаге собралось около 50 Джоунинов Конохи, и Шикаку объявил новости о вторжении Сунагакури. Внезапно все были потрясены, как деревня скрытого песка осмелилась вторгнуться в Конаху без Казекаги и Джинчуурики. Черт, они так внезапно напали. Шиноби песка такие подлые. Они сошли с ума. Сунагакури ведь даже еще не выбрали кандидата на должность Казекаги. Сумасшедшие. Мы должны быстро придумать, как остановить вторжение Сунагакури, а не кричать, какие они подлые и сумасшедшие. Пока все джоунины обсуждали, Майта Гай внезапно огляделся вокруг, а затем нахмурился и спросил: «Шикаку, а где Какаши?» «Какаши покинул деревню раньше, чтобы найти мастера Джираю. Я уже отправил ему сообщение, чтобы он вернулся в Конаху. Просто, Кажется, он почему-то задерживается. Глава 168. Глава 168. Может быть, Какаши столкнулся с какой-то опасностью? Майтагай немного волновался. Но даже если Какаши действительно в опасности, у Шикаку сейчас нет времени заниматься этим вопросом. Тихо. Сейчас мы столкнулись с беспрецедентным кризисом. Однако в такой важный момент в деревне еще не избран Хокаге. Цунади сама изначально была самым подходящим кандидатом, но она не может занять должность Хокаге в своем нынешнем состоянии. Так что на этот раз только мы должны вместе обсудить, как остановить вторжение Сунагакури, и как можно скорее принять решение. Нельзя медлить. Шикаку сказал это, потому что хотел разобраться с Сунагакури до того, как Данза, Хамура и Кахару вмешаются. Хамура и Кахару слишком заботятся о так называемом мире и не имеют мужества, а Данза с другой стороны, слишком радикальный. Шикаку всегда опасался его. В такой момент он даже может воспользоваться возможностью, чтобы поднять вопрос о предварительных выборах Хокаге. Поэтому нужно как можно быстрее принять решение насчет деревни Скрытого Песка. Джоунины задумались и начали обсуждать, как в текущей ситуации Коноха должна реагировать на вторжение Шиноби Песка. На самом деле у Шикаку уже был план. Просто он не Хокаге и не может напрямую отдавать приказы. Необходимо использовать такие обсуждения, чтобы все окончательно приняли его план. Когда многие джоунины обсуждали предстоящую войну, Куринай молча стояла в углу с равнодушным выражением лица, а лицо Асумы рядом с ней потемнело, словно дно кастрюли. Эти двое, казалось, находились в конфликте. Вскоре после того, как джоунины закончили говорить, Шикаку высказал свое мнение. Место, откуда пришли новости, находится недалеко от Конохи. Мы еще не определили точное количество врагов, но их определенно не должно быть мало. Поэтому нам нужно мобилизовать ниндзя из других мест. Чего нам не хватает сейчас, так это времени. Сказав это, Шикамару посмотрел на всех присутствующих джоунинов. Все джоунины сразу же стали невероятно серьезными и внимательно слушали. Атака врага была неожиданной, многие ниндзя сейчас выполняют задания, другими словами, в деревне сейчас не так много ниндзя, поэтому большинство ниндзя должны остаться, чтобы защитить Коноху на случай внезапной атаки врага. Чтобы мобилизовать ниндзя из других мест для поддержки потребуется время, поэтому сейчас мы должны отправить элитную команду, чтобы сдержать врага. Когда Шикаку закончил, все джоунины поняли одно. Так называемая элитная команда – это на самом деле отряд смертников. Им придется удержать неизвестное количество шиноби песка. Сложность просто адская, а смертность близка к 99%. Независимо от того, насколько силен ниндзя, он умрет, когда столкнется с осадой и подавляющими атаками ниндзюцу. Даже такой невероятно могущественный шиноби, как второй Хокаге, был истощен врагом и умер. Я пойду. Когда все замолчали, Майтагай внезапно поднял руку. Его бесстрашное мужество заставило многих джонинов от стыда опустить головы. Но Шикаку беспомощно вздохнул и покачал головой. «Гай, ты должен остаться в Конохе. Я хочу использовать твои 8 внутренних врат как наш последний козырь, Шикаку». Майтагай хотел возразить, но его прервала Камичи Чоуза. «Гай, Шикаку сделал тебя нашим последним щитом, это показывает, что твоя ответственность тяжелее нас». Внезапно в комнате стало тихо. Так называемый последний щит также представляет собой последнюю надежду. Майтагай был ошеломлен, и ему потребовалось много времени, чтобы медленно прийти в себя. Несколько секунд спустя он глубоко вздохнул, а затем его глаза вспыхнули решимостью, и он кивнул всем. «Я понимаю». Внезапно Чоуза снова заговорил. «Я могу быть полностью уверен, если Гай останется в Конохе, тогда, Шикаку, позволь мне остановить Шиноби Песка». Инаичи и Шикаку посмотрели на него и несколько секунд молчали. Чоуза их хороший друг, но они не могли отговаривать его. «Хорошо», кивнул Шикаку. «Шикаку, я тоже хочу остановить Шиноби Песка», внезапно заговорила Куринай. Асума сбоку не ожидал, что Куринай сделает такой импульсивный поступок, и попытался отговорить ее. Он даже хотел заменить ее, однако Куринай внезапно сделала несколько шагов в сторону и отошла от него. От ее поведения Асума чуть не потерял сознание от гнева, его лицо мгновенно потемнело, и он, наконец, стиснул зубы и раздраженно поднял руку. «Я тоже пойду». В конце концов, было выбрано трое элитных джоунинов, Акамичи Чоуза, Куринай и Асума, а затем еще 6 специальных джоунинов, чтобы сформировать элитную команду и сдержать врага. Однако полностью заблокировать Шиноби песка силами 9 человек, естественно, невозможно, поэтому Шикаку снова заговорил. Элитная команда и все генины будут отправлены на поле боя, чтобы задержать врага, оставив чоунинов и джоунинов в деревне, чтобы защищаться от возможной скрытой атаки противника. Однако после того, как прозвучал его голос, присутствующие джоунины были ошеломлены. Все генины будут отправлены на поле боя как пушечное мясо, чтобы задержать время. Но среди этих генинов есть и сын Шикаку, Шикамару Нара. Шикаку мог оставить своего сына в деревне, но сейчас нет Хокаге. Если он проявит хоть немного эгоизма, Коноха может рухнуть. В это время только дух самопожертвования может объединить всех. Только так никто не будет возражать против его плана. Никто не говорил почти целых 10 секунд. Шикаку взглянул на всех джоунинов и кивнул. Поскольку никто не возражает, тогда начинаем спецоперацию. Подождите, внезапно спросил джоунин. Мы собираемся объявить войну Сунагакуре. Как только война будет объявлена, очень вероятно, что в ней примут участие и другие деревни. Нет, мы не объявляем войну, нам просто нужно выиграть достаточно времени и дождаться возвращения мобилизованных ниндзя. Потребуется около 20 часов, чтобы ниндзя из других мест вернулись обратно в Коноху. Сказав это, Шикаку посмотрел на Акимичи Чоузу, Курина и Асуму и сказал, во время вторжения Сунагакури повсюду в стране огня должно быть много команд ниндзя, выполняющих задания. Во время спецоперации вам будут даны все полномочия командовать ими. Надеюсь, вы сможете продержаться в течение 20 часов. Хрюша. Асума кивнул. Повсюду в стране огня выполняют задания несколько сотен шиноби, однако некоторые из них, должно быть, были убиты во время вторжения Сунагакури, поэтому выживших может остаться меньше сотни. Вместе с генинами, которые сейчас отправятся на поле боя, Коноха отправит 2-3 тысячи ниндзя. Хотя кажется, что их много, но количество шиноби песка неизвестно. Может быть, их в несколько раз или даже в 10 раз больше.